А когда наступил тот самый день, хотя сам принц и был готов к серьезному испытанию, против него вышел молодой маг-преподаватель стихии огня, который принялся формировать простейшие плетения, как и принц. Тут дело было в выносливости. Как говорится, кто кого больше закидает. А учитывая то, что молодому магу-преподавателю противостоял будущий император, этот одаренный довольно быстро сдался. Так, сделал стену огня, кинул штук 6 фаерболов в защиту принца, в свою принял столько же, после чего окончил бой и признал, что принц Георг прошел экзамен. Прекрасно. Вот только когда Юрий пошел на полигон, вслед за ним потянулось сразу 3 мага-преподавателя, что вызвало неприкрытое удивление у самого принца Георга. «Это что получается, вы его завалить собираетесь?» — услышал за своей спиной возмущенный голос принца Юрий, но оборачиваться не стал, так как понимал, что выбора у него просто нет. Если уж эти разумные решили попытаться его завалить и, например, заставить унижаться, нарушить какие-нибудь правила или еще что-то сделать, то у него нет выбора. Он должен закончить этот бой быстро. И сделать это нужно именно так, чтобы ни у кого даже малейших сомнений не было в том, что он победил. То есть все 3 разумных, которые сейчас деловито вышли на полигон и старательно корчили из себя что-то могущественное, должны будут здесь и остаться. В лучшем случае их нужно изранить так, чтобы они не могли действовать эффективно в ближайшие пару месяцев. И это не просто так говорится, не для красного словца. Ведь эти разумные потом могут заявить о том, что произошла какая-то мошенническая манипуляция, и они просто не могли продолжать бой. И все именно по вине студента, который что-то там устроил. А то, что Юрий мог использовать другие стихии, никто не оспаривает. Однако если он их именно той самой стихией огня отправит на больничную койку, то в этом случае никто из них не сможет этого отрицать. К тому же парень прекрасно видел, что у этих разумных явно есть определенная цель. Пока Юрий ждал окончания экзамена принца, он четко слышал, как они тихо беседовали между собой, и обсуждали эти умники в тот момент главную проблему. Как с ним справиться, учитывая тот факт, что на этом своеобразном состязании парню нужно использовать только те плетения, которые преподаются в академии, а также стихию огня, он будет сильно ограничен в своих действиях, то есть, они смогут просто закидать его своими плетениями, не давая ему возможности как-то сопротивляться. Поэтому Юрий решил действовать быстро и жестко. Он прекрасно помнил, как нужно бороться с противниками, которые могут попытаться уйти куда-то в сторону, и поэтому сразу постарался прикрепить к ауре каждого из этих индивидуумов заранее своеобразную нить. Все-таки, чем больше Юрий работал с такой техникой, тем больше получал от этого бонусов, а также понимал выгоду от такого мастерства, ведь двигаясь именно по этой аурной нити, его плетения и смогут попасть в цель, даже не обращая внимания на то, как она будет вилять, и пытаться уклониться от удара. В этом случае тот, кого выбрали целью, просто ничего не сможет сделать. Для этого экзамена Юрий специально запасся именно плетениями фаербола. 2 десятка плетений подобного рода у него сейчас точно имелось в запасе. Так что он сейчас собирался демонстративно заставить противников пожалеть о такой глупости. Они решили, что сила в количестве 3 идиотов им поможет. Прекрасно. Тем более, что если против принца Георга выходил всего лишь один младший преподаватель, то против него вышли именно маги-преподаватели, которые могли быть приравнены по своему уровню силы и мастерства к магистрам. Да где это видано, чтобы на простого студента, который просто заканчивает академию, натравливали аж 3 магистров. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что из них только один на самом деле был преподавателем, которого Юрий хотя бы видел на занятиях. 2 других хоть и были представлены как преподаватели, на самом деле таковыми не являлись. Лица у них были слишком специфическими, да и само поведение выдавало то, кем они могут быть на самом деле. Ну, как бы это сказать, шрамы украшают мужчину, и с этим никто не спорит. Но эти шрамы выдавали довольно серьезное прошлое у таких индивидуумов. А тот факт, что у обоих, как ни странно, на руках имелись специфические мозоли, четко говорил о том, что, скорее всего, это были профессиональные наемники, или же профессиональные боевые маги, но вряд ли они были из магической поддержки легиона. В данном случае маги из легиона не стали бы идти на подобную глупость. Если они проиграют мальчишке, то это будет позор на всю оставшуюся жизнь. Наемники еще как-то могут это стерпеть, а вот военные маги, которые служат империи, такого позора просто не переживут. ведь им служить еще долго придется. Вполне может быть, что эти одаренные были из остатков той самой гильдии магов империи, ведь после исчезновения архимага Риона, который сбежал вместе с казначеем, как все считают в столице империи, эта организация развалилась на несколько послабее. Вот, например, появилась отдельная гильдия алхимиков и артефакторов, и, как ни странно, выяснилось, что они могли неплохо так на этом зарабатывать. Именно потому, что раньше большую часть их средств забирал у них именно совет гильдии магов империи, а они оставались практически ни с чем. Теперь же, они сами решали, куда им нужно свой доход отдавать. Кстати, и император Адальберт этим тоже воспользовался, обложил образовавшиеся организации повышенным налогом. Ну, они же столько лет существуют в империи, а налогов от них императорская казна практически не видела. И теперь этот венценосный разумный мог воспользоваться этим нюансом. Также была своеобразная гильдия боевых магов, и вот из нее, как раз таки, и могли быть эти самые индивидуумы, выдающие себя за магов, преподавателей с кафедры стихии огня. Если у двух этих разумных он не видел никакой злобы в глазах, а только какой-то своеобразный спортивный интерес, то вот у того мага, преподавателя, которого он помнил, в глазах сверкала явная злоба, ярость и даже какое-то желание унизить студента. Но в чем будет унижение? В том, что три магистра вышли против мальчишки. Да, может быть, с каким-нибудь трудом, они его и победят. А в чем будет унижение для Юрия? Даже если он проиграет этот бой, то можно будет легко и просто подать в императорский суд на них. И все. Все-таки они все приравниваются к благородным, а магистры, как минимум, приравниваются чуть ли не к графам по своему положению в сословии и в социальном отношении друг к другу. И если сообщить в этот самый суд о том, что они здесь устроили, то позор для них будет просто жуткий. Как для самой академии, так и для самих этих одаренных. Им проще будет просто покончить с собой, чем потом где-то объявляться и заявлять о своих заслугах. Одна вот такая глупость перечеркнет на корню все то, что они, возможно, уже когда-то сделали ради блага империи или академии. Но, видимо, этим разумным было на это все наплевать, потому что они вели себя так, как будто бы для них нет ничего необычного в том, что они втроем вышли на полигон против одного мальчишки-студента. Ну, что же, таким образом они сами развязали парню руки. Он заранее приготовился. И эти самые аурные нити будут выполнять роль путеводных нитей для фаерболов, которые по ним понесутся в сторону противника. Учитывая их собственное поведение и нарушение всех возможных правил, Юрий теперь тоже не хотел давать им ни единого шанса. А зачем? Он решил разделаться с этими одаренными быстро и эффективно. Конечно, кто-то может и погибнуть. Ну, а что они хотят? У него-то выбора тоже нет, использовать другие стихии или возможности в данном случае он просто не может. Поэтому будет бить, так сказать, на поражение. Да и ставить ему самому какую-то защиту, вроде той же самой огненной стены в данном случае будет просто глупо. Огненная стена хоть и защищает сравнительно неплохо, только вот она ограничена в пространстве. А если эти три красавца знают, что надо делать, то они разойдутся полукругом и начнут долбить по Юрию с разных направлений. И что ему тогда делать? Ставить купол пламени? Ну, хорошо, поставит он такую защиту. А дальше что? Даже если эти индивидуумы не пробьют его защиту, они скажут, что он ничего не сделал, чтобы хоть как-то с ними справиться. И в сложившемся положении эти умники будут вправе засчитать ему провал экзамена. А Юрию такого было просто не нужно. Ему нужно было сделать именно так, чтобы эти разумные пожалели о своих поступках. Да, он понимал, что даже после быстрого окончания поединка, все равно найдется кто-нибудь, кто скажет о том, что он в чем-то не уверен, что-то не заметил, а значит, экзамен нужно пересдать. Прекрасно. Юрий скажет, что готов это все сделать прямо на месте. Кому что непонятно, пусть тоже выходит на полигон против него, и Юрий ему покажет то, что он не разглядел из-за стены магической защиты полигона. Пусть на себе ощутит то, что сделал Юрий. И потом, если сможет, пусть заявляет о том, что Юрий что-то неправильно сделал. Конечно, парень понимал и то, что его магический запас силы сейчас превосходил все то, что эти разумные вообще могли бы ему противопоставить. Даже если бы у них при себе были накопители магической энергии. Только вот им это сейчас все равно никак не поможет. Ему нужно сделать все именно так, чтобы его просто испугались. Конечно, перед выходом на полигон, Его старательно проверили на наличие различных нюансов вроде каких-то накопителей или амулетов. Единственный амулет, который оставили на нем, имел отношение к сокрытию силы его ядра, ведь он, по сути, не мог никак повлиять на поединок, а снимать его Юрий отказался. Тем более, что и принц Георг с таким же амулетом выходил на поединок. Почему же он не может в таком же амулете выйти на полигон? Видимо, маги-преподаватели не хотели обострять и так уже излишне напряженную ситуацию еще больше. Там и так вон, принц начал возмущаться, и если они и дальше затянут время до поединка, то скандал разгорится еще больше. Видимо, об этом сейчас и думали все эти маги, преподаватели, потому что едва эта троица выстроилась напротив Юрия, как тут же прозвучал гулкий удар гонга, возвещающий начало поединка. Как парень и предполагал, эти залетные одаренные практически синхронно сформировали огненные стены перед собой, а тот самый маг-преподаватель тут же начал формировать фаерболы, которые собирался метнуть в Юрия. Видимо, они так все рассчитали. Двое создают две огненные стены, соединенные друг с другом краями, представляя из себя одну фактически монолитную огненную стену, растянутую в длину, а третий, даже не отвлекаясь на защиту и не теряя на это время, начнет атаковать. Тоже неплохо придумано было. Это могло бы против кого-то сработать, но не против Юрия. С его способностью к воспроизведению уже заранее заготовленных плетений, ему было не так уж и сложно испортить их план. Поэтому он просто хлопнул в ладони и развел их в стороны, выпуская перед собой серию фаерболов, которые сразу же, уже заранее своеобразным образом вращаясь вокруг своей оси, через которую и проходила аурная нить, понеслись в собственную цель. Как он и хотел, парень не стал церемониться, поэтому и фаерболов не пожалел, а 6 штук запустил, по 2 на каждую аурную нить. Метнувшиеся в сторону выбранных целей фаерболы, казалось, целую вечность летели в сторону противника. При этом, даже несмотря на уже проявляющуюся между противниками защиту, в виде объединенной огненной стены, в глазах мага-преподавателя, который действительно имел отношение к кафедре стихии огня, парень успел заметить появившуюся панику. Ведь он только-только начал формировать 2 фаербола, чьи плетения едва проявились над его раскрытыми ладонями, когда первая партия своеобразных магических снарядов, перенасыщенных магией, врезались в защиту и просто разнесли ее ко всем демонам. Что поделаешь, но если маги, преподаватели Академии хотя бы что-то знали о способностях Юрия, то эти наемники, пришедшие со стороны, точно не знаю ничего про парня, и, возможно, банально недооценили его, так как, поставив между собой и противником обычную стену огня, они явно рассчитывали просто поддерживать ее своей силой, а надо было ставить что-то более серьезное. Грохот взрывов накрыл группу противников парня практически одновременно с рухнувшей защитой, а он только встряхнул руками, словно расслабляя их, потому что, едва прогремел последний взрыв, над полигоном снова развелся гулкий удар гонга, возвещающего окончание боя. Ну, да, бой точно был закончен, потому что сражаться уже было просто некому. Надо отдать должное наемникам. В последний момент они, видимо, уже и сами что-то поняли, так как попытались, кроме огненной стены, накинуть на себя еще и своеобразный плащ огня, хотя это им слабо помогло. Но, по крайней мере, их обугленные тела, которые взрывами отбросило в разные стороны от того места, где они раньше стояли, были еще живы, когда на полигон ворвались перепуганные маги-лекари. А вот от мага, преподавателя практически ничего не осталось. Кажется, возле дальней стены медленно тлел какой-то кусок, то ли его тело, то ли его одежда. Все, что осталось от того, кто раньше мог даже кичиться собственной силой и возможностями. Что это такое было? Как парень и предполагал, едва раненых или фактически умирающих вынесли с полигона, куратор кафедры стихии огня ворвался на полигон, пытаясь потребовать каких-то объяснений. Вы должны были использовать только те плетения, которым вас обучали на учебных занятиях Академии. А вы что сделали? Так я и использовал такие плетения. Плетение фаербола. Коротко пожал плечами Юрий, но заметив, что этот одаренный снова набирает воздух в грудь, тут же постарался предотвратить определенную глупость с его стороны, которую уже вполне мог ожидать. А если вы мне не верите, то, пожалуйста, выходите на полигон, и я вам покажу на вашем собственном примере. А то, что же получается, вы даже на наемников каких-то раскошелились, чтобы меня здесь опозорить, а может быть даже и убить. А сами боитесь выйти против меня. где это может быть видано, чтобы у студента академии экзамен принимали сразу три магистра. Не хотите это объяснить? Вот, например, принцу Георгу, или может быть мне сразу в императорский суд заявить об этой наглости с вашей стороны? Мне интересно, до какой еще глупости вы можете дойти, и насколько вы готовы опозорить академию, только ради того, чтобы попытаться мне как-то напакостить? Давайте уже, сколько вас там таких смелых осталось, которые за чужими спинами любят прятаться? Как видите, трое со мной не справились, выходить уже впятером. Я уж, так уж и быть, покажу вам, как быстро могу формировать такие фаерболы. Даже могу каждому из вас на нем же и продемонстрировать. А то вы такие умные, что-то не увидели, что-то не поняли. Вы мне уже надоели. Не хотите принимать у меня экзамен? Так давайте, покажите мне, в чем я не прав, и что я неправильно делаю. Так как по одному вы просто боитесь выходить против обычного студента, так уж и быть, выходите толпой. Только не обижайтесь, если я начну бить по вам большими фаерболами. После этих слов Юрий специально и весьма показательно сформировал сразу три довольно крупных фаербола, размеров каждой чуть ли не собственную голову парня. А такие магические снаряды считались очень опасными и сложными в управлении. Да и сам подобный удар, даже одним таким фаерболом, одаренный не выдержит. Магистр точно. Подобными фаерболами обычно группы магов бьют по какой-нибудь осаждаемой крепости. А тут, сразу три. Так что этот магистр даже захлебнулся своей желчью, когда понял, что его ждет. Ведь Юрий уже был достаточно хорошо известен своим взрывным характером. И если они сейчас и дальше будут играть в свои игры, то парень будет иметь полное право начать их вызывать в дуэльный круг, одного за другим. А там у них точно не будет ни одного шанса. Тем более, что в последнее время Юрий демонстративно различных индивидуумов, кому только хватало ума напрашиваться на подобные фокусы, повалился вызывать в дуэльный круг, и просто их там убивал. Никаких церемоний или расшаркиваний. Для тех, кто владел клинком, один удар, но смертельный. Для тех, кто владел магией, тоже что-то достаточно простое, мощная и мгновенная смерть. Именно поэтому сейчас с ним старались в таких делах не сталкиваться. А теперь еще и такой фокус. Немедленно прекратите. Внезапно раздался сухой и даже в чем-то надтреснутый голос ректора академии, которого кто-то уже вызвал к полигону, куда этот старичок примчался буквально со всех ног. И выглядел он, надо сказать, в этот момент весьма эпичненько. В развивающейся мантии с всклокоченной бородой он тут же принялся отчитывать магов, преподавателей из кафедры стихии огня, которые только растерянно топтались и пытались что-то там бубнить о каких-то нарушениях именно со стороны студента. Тогда даже ректор приказал им самим выйти на полигон и принять экзамен у Юрия лично. Однако на попытку намекнуть о том, что Юрий не сдерживает свою силу, парень просто пожал плечами, коротко заявив о том, что не видит в этом смысла. Зачем в академии нужны маги-преподаватели, которые даже со студентом не могут справиться, с тем самым студентом, который якобы не может сдать им экзамен? Поэтому с ними всеми у него разговор будет коротким и смертельным. Пока он с ними разговаривал, уже буквально на уровне инстинктов, Юрий сформировал новые плетения, которые также закрепил в контрольных точках своей ауры, готовый к любому сюрпризу. Но, как и следовало ожидать, никто из магов, преподавателей больше рисковать не захотел. Они-то наивно рассчитывали только на этих наемников, обугленные тела которых потащили в лечебное крыло академии. Надо сказать, что им тоже не повезло. Они все равно скончались. И маги, лекари, которые пытались их вытащить с того света, истощили свои силы. Но повреждения были слишком серьезными. Поэтому спасти этих индивидуумов не удалось. А вот известие о том, что с ними произошло, достаточно быстро разошлось не только по академии, но и за ее пределами. И все только из-за того, что на этом экзамене присутствовал и принц Георг, не говоря уже о целой толпе тех, кто хотел набиться ему в окружение. А когда он начал возмущаться, все те, кто пришли сюда именно для того, чтобы поддержать принца, и таким образом обратить его внимание на себя лично, тоже начали его поддерживать. Ведь возмущение принца было вполне понятным. Еще бы, если вы у одного студента принимаете экзамен определенным образом, то и у второго должны принимать экзамен точно так же. Да, практически все они прекрасно понимали, что разница в силе с Юрием у них была слишком велика, и, как максимум, Они могли бы просто попросить парня показать мастерство создания определенных плетений и их контроль, но не доводить эту игру до такого глупого конца. Однако они решили поиграть по-другому, и, судя по всем своим шагам, намеревались действительно навредить парню, просто воспользовавшись тем, что он один, а против него выступили не только довольно эффективно действующие маги, преподаватели, но и два профессиональных наемника, которые в таких делах действуют больше на инстинктах, чем думая головой, и может быть против какого-то магистра, который закончил академию, и жил как все в этой империи, и не особо работал над собой, у них бы все и получилось, но только не с Юрием. Вообще-то у Юрия сначала была довольно глупая мысль о том, что можно было бы попытаться банально сжечь их чистой стихией огня, устроив им своеобразное извержение вулкана прямо под ногами, однако извержение вулкана – это смесь двух стихий, стихии огня и стихии земли, к этому тоже могли бы попытаться придраться, но при этом, не стоит забывать о том, что такое плетение считается невозможным для использования одним разумным. Юрий видел записи о таких плетениях в библиотеке Академии. Подобное плетение можно было использовать только группой одаренных, но не в одиночку. Слишком большой контроль для этого был нужен, хотя, по сути, тут речь шла именно о контроле двух стихий одновременно. Стихия Земли как бы удерживает огненную стихию в своеобразном коконе, создавая этакую ловушку из магии Земли, а огненная стихия превращает то, что находится в этом коконе, в раскаленную лаву. И, по сути, если сделать все именно так, как это привык делать Юрий, то он такое плетение мог бы воспроизвести и сам. Просто сил больше понадобится. Но он решил не делать такого, а использовал обычные фаерболы, которые перепутать с чем-либо другим было бы просто невозможно. Для их использования используется только стихия огня и ничего больше. Так что любая попытка заявить о том, что парень в этом противостоянии использовал какую-то другую стихию, были голословны и, по своей сути, ошибочны. Именно поэтому, да и после вмешательства ректора Академии, представителям кафедры стихии огня все же пришлось признать свое поражение, и этот экзамен парню зачли как сданный на отлично. Скорее всего, они просто не успели как следует подготовиться к этому событию, ведь они рассчитывали на то, что у них есть еще как минимум полтора года на подготовку, на то, чтобы подобрать какого-нибудь хорошего бойца, а то и ни одного, подстроить какую-нибудь каверзу для Юрия. А тут вдруг такой не совсем обычный приказ императора, и отменить его нельзя, и как-то по-другому навредить они уже не успевали, поэтому и решили действовать наобум. Ну, что же, получили, что хотели. Трех магистров Юрий отправил на тот свет своими фаерболами, а ведь им ничего не стоило объяснить этим магистрам, что у Юрия фаерболы, как минимум, в полтора-два раза мощнее, чем у обычного одаренного, имеющего отношение к этой огненной стихии. И тогда любой адекватный разумный сказал бы, что против такой атаки обычное плетение огненной стены не поможет. Нужна, в лучшем случае, стена пламени, а в худшем случае им нужна была хорошая мобильность и скорость бега. Но с учетом аурных нитей им бы это не помогло. Хотя то, что плетения Юрия стали бы фактически самонаводящимися, точно бы привлекло внимание других индивидуумов. И у них точно возникли бы многочисленные вопросы, но все прошло как нельзя лучше. Эти идиоты стояли на месте, просто пытаясь понять все то, что перед ними происходит. Видимо, этих наемников шокировал сам факт того, что Юрий буквально по хлопку ладони смог создать 6 фаерболов. И раньше, чем они вообще что-то поняли, для обоих наемников бой был окончен. Естественно, что у студентов, что сдали свои экзамены, было еще время находиться на территории Академии, так как они пока что числились студентами ввиду того, что еще не получили тех самых перстней обученных магов. А Юрию такой перстень вообще должны были изготовить на заказ, ведь подобные артефакты тоже не делаются наобум. А Юрий вообще был универсальным магом всех 4 стихий, алхимик, да еще и артефактор. Это вообще было что-то непонятное, и этим разумным теперь нужно было придумать то, как именно будет выглядеть этот самый перстень обученного мага-универсала. Вот с обычными стихийными магами было куда проще. Изготавливался золотой перстень, с камнем определенного цвета, имеющего отношение к определенной нужной в данный момент стихии. И все. На этом камне проявлялось значение ранга этого самого одаренного. Если обычный маг, то просто цифра. Если магистр, то цифра в окантовке из своеобразной серебряной цепочки. Если архимаг, то тогда вообще появлялся символ скипетра архимага в окружении золотой цепи. А тут, судя по всему, вообще непонятно, что будет. Ведь Юрия они даже оценить сейчас не могли. В этот же день, как выяснилось позже, и молодой граф Юрий сдавал экзамен на кафедре стихии воды. После выходки Юрия этому одаренному удалось довольно легко сдать экзамен. Потому что после своей сдачи Юрий посоветовал ему полигон, на котором лучше всего будет сдать свой. Все-таки он подвел там к поверхности земли жилу воды, пока она снова не опустилась ниже, а это произойдет, если на этом полигоне будут продолжаться различные магические эксперименты и столкновения с использованием, например, той же магии огня или земли. У него есть возможность там как можно быстрее получить своеобразную поддержку от собственной стихии. С учетом того, что он про это знает, Юрий даже ему подсказал, куда нужно направлять своеобразный посыл магической силы, чтобы призвать собственную стихию. Так что там все прошло вполне себе мирно. Маги-преподаватели не особо злобствовали, и он продержался против своего противника достаточно долго, особенно с учетом того, что у него вода была фактически под ногами, а вот противнику приходилось изворачиваться, чтобы ее получить. Поэтому уже в этот же вечер они решили посидеть и расслабиться, как всегда у Юрия в коттедже, перекусив кубиками арманьяка, заедая их вкусным жарким, различными закусками и даже напитками. А что, им на следующий день на занятия идти было ни к чему. Уже вся академия гудела от того, что три студента экстерном сдали все экзамены, и фактически должны были вот-вот получить свои кольца, свидетельствующие. И если для одного из этой троицы подобное не было чем-то необычным или непривычным, то у двух других буквально все их эмоции рвались наружу, так как они не ожидали того, что все так быстро закончится. Да, никто не собирался возвращать Юрию деньги за последние полтора года обучения, ведь, по сути, он уплатил деньги именно за то, что будет учиться в столичной академии магии империи 5 лет. Обучение окончено, он получил то, что хотел. Прекрасно. А то, что ему удалось это сделать быстрее, так это уже не проблемы преподавателей. Хотя, судя по всему, часть магов, преподавателей уже просто мечтала о том самом дне, когда Юрий все-таки уйдет из академии магии, чтобы не нервировать их и не дестабилизировать обстановку среди студентов. Ведь он и так им старательно подпортил тут жизнь за эти годы. Как ни странно, но когда они договаривались о встрече вечером, молодой граф Юрис, неожиданно для Юрия, предложил просто пойти в резиденцию принцессы Елены, дабы там отметить как следует сдачу экзаменов. И принц Георг сначала даже поддержал подобный вариант развития событий, ведь там действительно можно было бы отдохнуть как следует, а на территории академии не напиться не дадут, не пошалить немножко. Мало ли что принцу в голову придет, как говорится, когда в пьяную голову приходит какая-то идея, то она кажется фактически аксиомой, которую тут же нужно проверить в действии. Ваше высочество, конечно, я понимаю ваше желание вырваться на свободу. Тут же постарался осадить двух пока еще студентов Академии Юрий, пока дело не дошло до чего-то более серьезного. Но давайте вспомним о главном. Пока мы не получили перстни, и не получили документ, свидетельствующий об окончании Академии, и не вышли через главный вход, как это делают выпускники Академии, нам лучше не рисковать. Сейчас не пятница, и завтра не выходной день. На данный момент, насколько мне известно, среда. Как вы думаете, что произойдет, если мы в середине учебной недели банально возьмем и сорвемся куда-нибудь на гулянку? Я думаю, что кое-кто будет даже счастлив взять и отчислить нас за нарушение учебного процесса. Да, мы сдали экзамены, но мы пока что студенты и должны подчиняться правилам академии. Поэтому я бы не рисковал подобным образом. И хотя все выводы парня выглядели вполне логично, в данной ситуации он больше переживал не об этом, а именно о том, что та же принцесса Елена может попытаться воспользоваться таким моментом. Мало ли, в прошлый раз ему повезло, слишком много было свидетелей, которые могли бы принцессе Елене подпортить-то подобные шалости. Здесь же все будет вполне предсказуемым, и вряд ли принц Георг намеревался сообщать своей невесте о том, что собирается гульнуть в резиденции собственной сестры, то есть, принцессы из империи Шань, с их сопровождением, в резиденции дочери императора Адальберта точно не будет. Как результат, можно понять, в чем будет хитрость ловушки. Если принцесса Елена захочет уединиться для какой-либо приватной беседы со своим, так называемым, супругом, то ни принц Георг, ни молодой граф Юрис не станут ей в этом мешать. а даже наоборот, постараются помочь. А ему это было ни к чему. К тому же, он не просто так сделал отметку о том, что кто-то может попытаться воспользоваться таким моментом для того, чтобы обвинить Юрия в нарушении правил Академии. Все-таки не стоит забывать и о том, что он ранее весьма сильно унизил преподавателей кафедры стихии огня. Они так не хотели принимать у него экзамен, пошли на такие затраты. А тут вдруг такой сюрприз? Нет, они не успокоятся. Они явно будут пытаться гадить и дальше. И давать им руки подобный рычаг для манипуляций парень не собирался. Да и глупо это было бы с его стороны. В самый последний момент, уже фактически на финишной прямой, взять вот так вот и отдать в чужие руки собственную судьбу? Нет уж, пусть дальше сами разгребают все то, что так старательно наворотили. А он сейчас тихонько досидит до того самого момента, когда его вежливо проводят через главные ворота Академии, как это делают с выпускниками. Да, он понимал, что тот же самый гном-администратор Академии не будет сильно огорчен таким событием, ведь деньги Юрию он тоже возвращать не будет, а Юрий за коттедж оплатил на годы вперед. Поэтому он, вполне себе спокойно, сможет в следующем году в этот коттедж вселить кого-то еще, за такую же, а то и более завышенную оплату. Еще бы, в этом коттедже жил тот, кто за время учебы в Академии научился использовать магию пламенного феникса. Можно даже табличку такую на стенку прилепить, и пусть ходит, как в музее. Хотя Юрий тут ничего своего не оставит, все будет точно так же, как и было до его появления. Он и так уже постарался все лишнее вытащить из помещения и перенести в тот самый арендованный домик, где его ожидают химеры. Да и свои эксперименты с выращиванием лодок артефактов он тоже уже закончил. Собрал все, что было нужно, и отправил с помощью банка гномов к гоблинам-ювелирам в их родное королевство. В ответ получил много ценных материалов, которые могут быть полезны для артефактора, и даже несколько прутьев адамантита, не говоря уже о мифриле, а также и золота, довольно много золота. И гномы клана Сумеречных гор даже задумались над тем, чтобы повысить уровень клиента. Только вот какой они теперь придумают. Юрий и так уже был на титановом уровне, а денег у него уже было больше, чем в том самом несгораемом остатке, благодаря чему он мог спокойно их тратить, как ему только захочется. К тому же, передав те самые 10 тысяч шаньских туфелек банку гномов в пользование, Юрий получили подобный вклад, который должен был принести ему как минимум 5% годовых. Ну, что же, все-таки это тоже какие-то деньги. Тем более, что торговцы империи Шань тоже начали пользоваться услугами банка гномов. Как ни крути, но это действительно было удобно. Поэтому у них уже пошло все на лад даже в том далеком государстве. А три пока еще студента вечером этого же дня все же собрались в коттедже Юрия у камина. Сначала они вообще просто молчали, так как их общая усталость после экзаменов была настолько велика, что им просто хотелось посидеть в тишине, которую нарушало только потрескивание горящих поленьев в камине. Вечерняя тишина мягко окутала небольшой уютный зал в коттедже Юрия. Теплый свет камина наполнял комнату, отбрасывая причудливые тени на стены, обшитые темным деревом. Огонь тихо потрескивал, время от времени выбрасывая в воздух маленькие искры, которые тут же исчезали, не достигнув дна камина. Запах дыма и древесной смолы смешивался с ароматом свежего хлеба, сыра и вина, создавая ощущение полного покоя и уюта. На столике перед камином, покрытом простой льняной скатертью, стояли закуски. Корзинка с ломтями свежевыпеченного хлеба, тарелка с кусками твердого сыра и копченого мяса, блюдо с маринованными овощами, миска с орехами и сладкими сушеными фруктами. На серебряном подносе стояли три кубка и бутылка рубинового вина, только что откупоренного. Его терпкий аромат наполнял воздух, а трое молодых людей сидели в креслах, расположенных полукругом перед камином, наслаждаясь редкими моментами тишины. Их лица выражали усталость, но в глазах читалось облегчение от завершенных экзаменов. Юрий, облокотившись на подлокотник своего кресла, лениво кружил в тонком и узорном кубке вино, наблюдая, как огонь отражается в рубиновом напитке. Его взгляд был задумчивым, но губы тронула легкая улыбка. На нем был простой домашний костюм, темные брюки и легкая рубашка. Его волосы слегка растрепаны, как будто он провел рукой в задумчивости. Рядом сидел принц Георг. Он вытянул ноги вперед, упираясь каблуками сапог в пушистый ковер. На его лице тоже виднелась усталость, но он выглядел расслабленным. Его благородное происхождение выдавала осанка, даже в такой неформальной обстановке. «Георг, как всегда, был аккуратен. Его одежда, хоть и простая для принца, выглядела безупречно. Он держал кубок с вином обеими руками, глядя на игру пламени. А с другой стороны расположился молодой граф Юрис, друг детства принца. Он сидел, слегка откинувшись на спинку кресла, с полуприкрытыми глазами, как будто вот-вот заснет. Его кубок стоял на столике рядом, почти нетронутый. Его светлые волосы, обычно тщательно уложенные, сейчас немного растрепались, а мантия, которую он накинул поверх простой рубашки, небрежно съехала с одного плеча. В комнате царила тишина, нарушаемая только треском горящих поленьев да легким звоном бокалов, когда кто-то из них делал глоток. Это была та редкая, почти магическая атмосфера, когда слова становятся излишними, а молчание объединяет сильнее, чем разговор. Они все молчали, погруженные в свои мысли и воспоминания о пережитых испытаниях. В этом молчании чувствовалась дружба, покой и какое-то почти священное чувство завершенности, когда перед тобой целый мир возможностей, а позади – преодоленные преграды. Что дальше? Внезапно ожил принц Георг, медленно отправив в рот кубик арманьяка, и внимательно почему-то посмотрев именно на Юрия. «У меня на носу свадьба, у него тоже. А что будешь делать ты, Юрий?» «Как всегда», — коротко пожал плечами парень, также закинув в рот такое редкое угощение, и не сводя глаз с играющего в камине пламени. «Сначала отправлюсь в мрачные земли и темный лес, у меня там есть дела, а уже потом. Подожди», — тут же вскинулся молодой граф Юрис, словно внезапно осознав, что таким образом Юрий может просто исчезнуть в неизвестности. «А как же наши свадьбы? Ты что же, не придешь, а мы будем сами отдуваться?» В его голосе практически сразу послышались такие эмоции удивления и даже обиды, что Юрий едва не расхохотался в полный голос. Ведь сейчас на лице этого молодого благородного была написана такая детская обида, что сдержаться было просто невозможно. «Я же не виноват в том, что вы родились в таких семьях». Усмешка все же вылезла на лицо парня, который уже даже не мог сдержать рвущегося наружу смеха. «Вот чем мне и удобно быть беститульным и безземельным дворянином. А учеба закончена, не по моему желанию. И я даже не знаю о том, почему ректор решил, что мне пора уходить из академии. Я же его об этом не просил, и это был тот самый факт, который никто не мог отрицать. Ведь действительно, Юрий-то никого и ни о чем не просил, да». Сам император Адальберт почему-то решил вписать Юрия в этот самый список, который пришел в академию, и с самим парнем ничего подобного оговорено не было, а ведь сам Юрий ему не был ничего должен. И, надо сказать, что такой ответ со стороны парня заставил даже принца Георга слегка поперхнуться, так как он тоже просто не ожидал такого подхода со стороны того, на кого даже у него были какие-то планы. Только вот в этот раз, все пошло далеко не так, как они планировали. Честно говоря, Юрий ощущал определенные обязательства перед представителями императорской семьи, именно потому, что благодаря им, по сути, сейчас избавился от достаточно серьезной головной боли, которую ему могли бы постараться обеспечить за оставшиеся полтора года все эти заинтересованные в его знаниях и умениях различные индивидуумы. Но сейчас он просто дразнил принца и его друга, которые растерянно переглядывались между собой, просто не зная, что ему ответить. Ведь сейчас, прямо на их глазах, вся картина, которую построили перед ними по приказу императора Адальберта, банально рассыпалась из-за того, что стоявший в основе маленький кирпичик, в виде простого безродного и безземельного дворянина, просто был вынут. И теперь вся эта картина начинала просто трескаться и рассыпаться, теряя свою надежную основу. «Подожди, Юрий», слегка прокашлившись, принц внимательно посмотрел на парня, который все так же радостно улыбался, хотя бы этот момент ему хотелось уже громко захохотать ЛТ всей души. «Как же так, а как же путешествие в империю Шань? Ты что, меня бросишь наедине с этими ублюдками из их сект? Они же нам покоя не дадут, и ты это сам прекрасно понимаешь. Неужели, ваше высочество, да он же над нами просто издевается?» Наконец-то заметив реакцию Юрия, взорвался молодой граф, тут же подскочивший на ноги и обвиняя указавший на хозяина коттеджа, который все же не выдержал и расхохотался. «Он просто, вот же гад такой, как можно так издеваться? Ты хоть понимаешь, какие мысли у меня сейчас в голове крутились? Ты же должен понимать, что нас ждет в этой империи. Мало того, что его высочеству придется иметь определенные сложности с представителями сект, или тех благородных семей, кто имел свои виды на его будущую супругу. Так и мне придется общаться с представителями семьи моей невесты, а также не только с ней, но и с представителями семьи той девушки, которую я, как они думают, банально и незаслуженно отверг. Но как мне им объяснить, что у нас не принято многоженство? Ну, с этим делом решить вопрос не так уж и сложно. Кое-как просмеявшись и постаравшись вытереть выступившие на его глаза слезы, Юрий спокойно посмотрел на сидевшего с возмущенным лицом принца. «Просто нужно принять закон, касающийся семейных отношений, точно такой же, как имеется в империи Шань, и все. Причем замечу сразу, очень много проблем будет снято, и в первую очередь касающихся права наследования, по поводу которого постоянно пытаются возмущаться все те, кто якобы стоит за единый брак. Прекрасно, только вот у всех этих индивидуумов, если посчитать их бастардов, жен должно быть не менее десятка. А что они делают в этом случае? Просто выкидывают тех, за кого должны нести ответственность, из своей жизни, и банально про них забывают. Поверьте мне, если вы примете этот закон, ваше высочество, или подтолкнете к этому вашего отца, то в сложившемся положении, достаточно много дворян заткнутся. Особенно тогда, когда вы покажете им их собственных бастардов, и скажете им о том, что именно они за этих бастардов и должны нести ответственность. То же самое касается и молоденьких девушек, которых они таким образом, так сказать, портят. Да, никто не спорит. Мужчины, как говорят издревле, в чем-то любят своеобразное разнообразие. Однако, за все свои поступки надо уметь отвечать. Почему за все такие шалости отвечают только девушки, которых такие дворяне сбивают с истинного пути, а потом выбрасывают за ненадобностью? Вы сами хотя бы обращали на это внимание? Нет, вот, например, кто в империи Суран соблюдал хоть какие-то правила приличия, обеспечивая своих отпрысков, даже незаконнорожденных, хоть каким-то подобным содержанием для возможного потенциального будущего? Не знаете, а я скажу. В лучшем случае, это были представители императорской семьи. Это их бастарды еще могли на что-то рассчитывать. Я уже молчу про всех остальных. Там вообще могли, в лучшем случае, и чтобы ребенок не мучился, просто удушить его в колыбели, а использованную любовницу просто выгоняли прочь. Только вот кому она после этого была бы нужна, никто даже не задумывался. А тут, за любой подобный проступок нужно отвечать. Приглянулась тебе девушка, и она тоже не против быть с тобой? Прекрасно, будь добр взять ее на свое содержание, и содержать ее тебе придется до тех пор, пока, к примеру, она не найдет себе другого супруга, если ты уж оказался несостоятельным. А если ты не можешь ничего подобного себе позволить, особенно это касается тех, кто любит возмущаться по поводу чести и достоинства, права наследования, то нечего даже лезть к чужим дочерям и женам. Сиди молча дома и старательно плоди детей от своей единственной супруги. Все, заставьте людей наконец-то понять, что они обязаны соблюдать не просто видимость приличий, а именно сами приличия они обязаны соблюдать. Тогда и у вас, ваша светлость, проблем не будет. Вы просто женитесь и на второй девушке. Тогда и ее семья к вам каких-либо претензий иметь не будет. А право наследования в вашей семье решится куда проще, чем вы думаете. Достаточно будет просто, за определенные заслуги, от будущего императора получить дополнительный манор, например, хотя бы в виде баронства или небольшого графства, и тогда вы разделите эти земли между своими детьми от разных жен. Все объяснимо и понятно. В крайнем случае, дети от второй жены могут отправиться к ее родственникам, если у них там будет больше возможностей для собственного возвышения и развития интересов семьи. Кстати, в империи Шань очень интересный подход к подобным делам. Обратите на это внимание. У них понятие «семья» стоит куда выше, чем у нас. Поэтому я бы на это сейчас напирал, а не на то, какие проблемы вы получили благодаря тому, что сделали свой выбор. Что касается потенциальных столкновений, так тут тоже все достаточно сложно. По сути, вы хотите, чтобы я выступил гарантом с вашей стороны против потенциальных противников? Прекрасно. Только вот вам нужно сразу дать им понять, что я в игры играть не буду. И если кто-то выходит против меня, то ему нужно быть готовым к судьбе тех самых трех идиотов-магистров, которые сгорели на полигоне во время сдачи экзамена по стихии огня. Я уже заметил один важный нюанс. Если я с кем-то пытаюсь как-то церемониться в таких делах, то просто трачу куда больше энергии и возможностей, чем если бы я разделался с ними одним мощным ударом. Поэтому, я решил, что больше такие игры устраивать не буду. При последних словах в голосе Юрия буквально ощутимо лязгнул металл, что заставило даже самого принца Георга слегка вздрогнуть и немного испуганно переглянуться со своим другом детства. Хотя стоило отметить и тот факт, что когда Юрий упомянул о том, что было бы неплохо и у них принять определенные законы, которые повторяли бы такие же законы того самого государства, куда они собираются отправиться, то эти двое молодых разумных задумчиво и даже как-то словно одобрительно переглядывались. Ну, еще бы, ведь сейчас парень фактически ткнул всех этих индивидуумов лицом в тот факт, что есть определенные проблемы, которые в их родном государстве все старались просто игнорировать. Ну, действительно, кто из этих умников, которые громче всех кричат про своеобразные одиночные браки, или как еще называют, единые браки, хотя бы раз задумывался о том, как живут их собственные бастарды? По сути, даже эта самая четвертая принцесса Мюнбель обращала на это внимание, и прямо указывала на тот факт, что у многих дворян империи Суран, которые, так сказать, весьма старательно ратуют за единобрачие, тех же самых любовниц и различных содержанок с десяток можно пересчитать, а то даже и не один, а уж их незаконных внебрачных детей тут вообще никто за людей не считает, а так хотя бы будет определенный порядок, который тоже не стоит сбрасывать со счетов, никому. К тому же, процесс приготовления к свадьбе принца сейчас уже был запущен полным ходом, а значит, в ближайшее время, все они будут заняты, все, кроме Юрия, а ему придется, как раз таки, задуматься над тем, что именно он сможет подарить и будущему императору этой страны, и молодому графу Юрис на свадьбу. Скорее всего, эти подарки придется позиционировать как от семейной четы, как от него лично, так и от принцессы Елены. Ну, да, нет, в данном случае Юрий не особо задумывался. Сделает какой-нибудь артефакт, защитный, что одному, что второму, и подарит им. Он уже примерно ориентировался в том, что они могут захотеть. Просто в этот раз можно будет сделать что-нибудь даже атакующее, с накопителями энергии, которые можно сменять. Что они будут дальше с этим всем делать, это будут уже их личные проблемы. Однако, при всем этом, Юрий успеет смотаться в мрачные земли, проведать паучка, если тот все еще на своем месте находится, завести к нему то, что уже чувствовал себя обязанным поставлять этому разумному существу, которому просто, по сути, не повезло родиться монстром, а может быть даже и повезло. На эту ситуацию Юрий просто не знал, с какой стороны смотреть. Иногда он даже понимал, что там, в мрачных землях, для него самого все было куда проще и понятнее. Там нет людей с их привычкой предавать и делать друг другу гадости. Там все прозрачно и понятно. Либо ты, либо тебя. У тебя нет никаких причин переживать за то, что кто-то тебя предаст и нанесет удар в спину. В большинстве случаев, если ты имеешь силу, то тебя боятся или пытаются убить. Все. Тут же, люди вели себя так, как будто бы они имеют право решать твою судьбу. И это с учетом того, что они даже рядом с тобой по силе и возможностям не будут находиться. Взять хотя бы вот тот фокус, который пытались провернуть не так давно некоторые благородные из новых дворян империи. Да, Юрий старался про это не вспоминать, но как-то забыть об этом у него просто не получалось. Несколько молодых индивидуумов из, так сказать, древних дворянских родов, но имеющих отношение не к империи Суран, а к бывшему королевству Анбург, вдруг решили, что имеют право что-то диктовать Юрию, а один даже вспомнил про то, что Юрий когда-то родился на территории того же самого королевства. Прекрасно, только вот проблема для него заключалась в том, что Юрий никому и никакой присяги не давал, а они, как раз таки, именно на это сейчас старательно и упирали. Якобы, раз Юрий не дал присягу императору Адальберту, то он до сих пор хранит верность опальному королю Кириллу В., который пропал где-то во время своего бегства, а значит, его можно классифицировать как потенциального мятежника. Естественно, что когда Юрий услышал подобное предположение, и даже потенциальную угрозу, то он просто расхохотался в полный голос, так как понимал, что все это звучит очень глупо. Он не давал никаких вассальных клятв никому, в том числе и бывшему королю Кириллу В., не говоря уже про кого-то другого. И когда им стало понятно, что Юрия такие угрозы просто не пугают, то парочка из них все же попыталась даже подкупить его, предлагая деньги, большие, по их меркам. По крайней мере, все они так думали. А вот Юрию все эти тысячи золотых были просто не нужны, даже не десятки тысяч, а именно пара-тройка тысяч, не более того. Так что все эти умники были слишком сильно удивлены тем, что какой-то нищий студент, не имеющий за своей спиной сильного и богатого семейства, взял и отказался от такого роскошного предложения. Он же просто не мог им всем рассказывать о том, что сам мог бы легко заплатить этим умникам такие деньги, лишь бы никого из них не видеть. Но, так как парень не считал нужным раскрывать всем этим умникам свой секрет, они просто никак не могли понять того, по какой причине простой дворянин так легко отказался от подобных, по их мнению, весьма больших денег. Сейчас же, после этого вечера, проведенного с парой приятелей, и заставив их начать переживать, Юрий все же собирался, до свадьбы принца Георга и молодого графа Юрис, постараться успеть посетить мрачные земли и темный лес, а заодно и пару артефактов изготовить для подарков своим приятелям. А дальше будет видно. Перстень мага. Эта внеочередная торжественная церемония в столичной академии магии империи Суран была организована с особой пышностью, словно намеренно подчеркивая статус и значение этого события. Просторный актовый зал был заполнен до отказа. Ряды студентов в строгих академических мантиях тянулись до самого конца помещения. На балконах собрались маги, преподаватели, маги-исследователи, приглашенные гости, а также представители благородных семей, прибывшие, чтобы увидеть выдающиеся события и, по возможности, постараться самим наложить загребущие лапы на перспективных одаренных, которые могли бы возвысить их собственное имя еще больше. Этот зал освещали сотни парящих магических огоньков, каждая из которых переливалась мягкими тонами соответствующих стихий. Голубые – воды, красноватые – огня, зеленые – земли, серебристые – воздуха. Они плавно двигались, создавая атмосферу гармонии и магического великолепия. В центре этого помещения возвышалась специально установленная трибуна, за которой находился ректор академии, невысокий, пожилой мужчина в парадной мантии темно-коричневого цвета, украшенной золотой вышивкой. Его строгий, но доброжелательный взгляд обводил зал, пока он ожидал тишины. Перед ним на бархатной подушке лежали три перстня, символы достижения и мастерства тех, кто завершил обучение в академии. Каждый такой перстень был уникален, выполнен мастерами-артефакторами с использованием сложнейших техник. Перстень молодого графа Юрис, весьма перспективного мага воды, был инкрустирован сапфиром, в глубинах которого переливались легкие волны. Ободок из серебра был украшен тонкой гравировкой в виде струй воды, красиво обрамляющих цифру 6, и символизирующей чистоту и гибкость его стихии. Перстень принца Георга, достаточно сильного мага огня, сверкал ярким рубином, который, казалось, горел изнутри мягким, но мощным светом. Золотой ободок был украшен резьбой, изображающей языки пламени, переплетающиеся в сложный узор, в котором можно было заметить мелькающую время от времени цифру 5. Перстень Юрия Левицкого, молодого и уникального по своей силе мага-универсала, был истинным произведением искусства. Камень, использованный в нем, переливался всеми цветами радуги, будто заключал в себе сущность каждой из стихий. Его поверхность постоянно менялась, напоминая то волны, то всполохи пламени, то вихрь воздуха, то твердую текстуру земли. Ободок из платины был гладким и лаконичным, символизируя баланс и универсальность. Рисунок, что проявлялся в нем, имел отношение к уровню магистра, а цифра, которую окружала серебряная цепь, равнялась 5. И все только потому, что более высокий уровень, без сдачи дополнительных экзаменов, преподаватели академии просто не могли бы ему дать. Хотя и сам ректор этого учебного заведения прекрасно понимал тот факт, что сила этого парня находится на более высоком уровне. Когда ректор поднялся на трибуну и произнес первые слова, зал замер. «Сегодня мы чествуем тех, кто завершил свой путь к знанию и мастерству». Судя по тому, как слегка поморщился тот самый старичок, куратор алхимиков, эта речь за долгие годы его службы в этом учебном заведении уже приелась, так как банально не менялась даже в одном слове. «Эти трое молодых людей показали нам пример упорства, таланта и несгибаемой воли. Молодой граф Юрис, принц империи Георг и маг-универсал Юрий Левицкий, вы гордость нашей академии и светлое будущее магического мира. Гордитесь тем, что сумели пройти этот путь от его начала и до конца». Эта речь, явно заученная до последнего знака препинания, длилась где-то с полчаса. Ректор не забыл не только упомянуть достижения каждого из выпускников, но также он изрядно постарался, рассказывая о величии именно данного учебного заведения и преподавательского состава, что сумели не только раскрыть, но и в должной мере огранить талант каждого, кто пришел учиться сюда. После чего каждый из выпускников был вызван по имени. Первым был вызван наследник семьи Юрис, который, с трудом сдерживая свое волнение, шагнул вперед. Ректор вручил ему перстень воды, произнеся слова благословения, и одобрительно кивнул, когда молодой граф с почтением склонился в благодарности. Вторым был вызван принц империи Сурна, Георг, который поднялся с прямой осанкой, как и подобает принцу, и принял перстень огня. Его рубин вспыхнул алым светом, отражая мощь и страсть стихии. Принц слегка склонил голову, принимая поздравления. Наконец-то, самым последним, как и следовало предполагать из-за отсутствия достойной родословной, был вызван последний выпускник. Юрий спокойно и даже как-то медленно вышел в центр специально освобожденной площадки. Его шаг был уверенным, а взгляд – спокойным и сосредоточенным. Но когда ректор вручил ему перстень мага, универсала, зал тихо ахнул, так как радуга внутри камня засветилась особенно ярко, осветив его лицо и мантию. «Юрий, твой талант и преданность магии превзошли все ожидания», – тут же произнес ректор Академии, как только заметил такой феномен. «Этот перстень – символ гармонии всех стихий и сопутствующих им знаний, и он подтверждает твое мастерство и звание мага-универсала. Я знаю, что твой уровень в магической силе и мастерстве стоит куда выше, чем магистр пятой ступени, что отражается в этом камне. Но мы не можем дать тебе большего признания. Если же ты захочешь достичь большего, что тебе нужно будет оставить специальную заявку, и мы решим этот вопрос так, как это принято в магическом сообществе. Хотя, даже так ты уже побил все возможные рекорды, так как ни одно учебное заведение, из известных мне, никогда не выпускало мага такой силы, как магистр пятой ступени, не говоря уже про абсолютного мага, универсала. Уже только из-за этого твое изображение достойно, чтобы занять место на стене в зале почета нашей академии. Выслушав все это, Юрий вежливо склонил голову, принимая перстень с благодарностью, но без лишней напыщенности, что только добавило уважения в глазах присутствующих. Тем более, что все это было всего лишь процессом признания его силы, и не более того. Все остальное пока что не имело значения, как и само это положение в системе иерархии одаренных империи Суран, так как сейчас его ждали новые знания, к которым парень собирался идти, а сам этот перстень был для парня всего лишь своеобразной страховкой, что должна будет обеспечить ему безопасность на территориях этого государства, и не более того. К тому же, само это звание магистра для Юрия было всего лишь понятием относительным, и не более итогою. И если сейчас все эти маги рассчитывали на то, что Юрий начнет тратить десятки тысяч золотых для того, чтобы сдать экзамен за каждую новую ступень в этой лестнице иерархии магического сообщества, то они очень сильно ошиблись. Уж он-то такую глупость точно делать не собирался. Когда все трое выпускников, получивших свои перстни и это своеобразное признание, снова встали перед залом, он взорвался аплодисментами. Магические огоньки закружились, образуя искристый вихрь. Атмосфера была наполнена радостью, гордостью и ощущением чего-то великого. После чего, весьма демонстративно, ректор Академии вывел выпускников через главные ворота Академии, при этом весьма пафосно заявив о том, что теперь каждый из них – желанный гость в этом учебном заведении, который имеет полное право заходить на его территорию именно через эти огромные ворота, так как их пропуском в данном случае будут выступать те самые перстни обученных магов, полученные ими в столь торжественной обстановке. Так завершилась церемония вручения им этого своеобразного признания, но именно она и стала началом нового пути для троих выдающихся магов.